о Мессии и царстве Мессии в книге пророка Исаии. Сегодня мы поговорим с вами об 11 главе пророка Исаии. Это глава мессианская. В ней говорится о Мессии и о царстве Мессии. Нужно же утешить человека. Пророки ведь не только пугали человека, они его и утешали. Кстати, Господь и говорил Исаии: «Утешайте, утешайте народ мой». То есть нужно ободрить человека, сказать ему нечто радостное, только не лгать ему. Когда пророк лжет, говорит, не будет беды, а беда уже у порога. Тогда пророк будет жестоко наказан. Но когда пророк утешает по Богу, говорит правду, то это, конечно, как дождь на землю. Итак, в 11 главе Исаия говорит о Мессии и об царстве Мессии. Помните, когда мы Рождество празднуем, то мы читаем длинную родословную Господа Иисуса из книги Евангелия от Матфея, где, в частности, говорится, что родился там Овид от Руфы, а потом Овид родил Иисея, а Иисей родил Давида царя. Вот длинный перечень этих имен. Давид царь, он же является родственником Господа, потому что через 28 поколений после Давида родился от Матфана Иосиф. Иосиф был мужем Марии, от которой родился Иисус. И Мария сама была от рода Давидова. Поэтому Господь является сыном Давидовым в долгом-долгом перечне поколений. И вот 11 глава обнадеживает израильский народ, а через него и нас, о том, что счастье к нам придет от Иисея, от отца Давида. Иисей – отец Давида. Говорится, что произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его. Так вот образно говорится о рождении Христа из дома Давидова. Давид был из колена, которое не приступало к жертвеннику. Это не священное колено, не колено Левия, о чем апостол Павел подробно говорит в послании к евреям. Это было именно колено, избранное для нового священства. Из этого колена возник Иерей вовек по чину Мелхиседекову. Господь Иисус Христос – первосвященник грядущих благ. Дальше говорится о том, что на нем, отрасли на этой из дома Давидова, из корня Иисеева, почиет Дух Божий. И перечисляется 7 даров Духа Божьего, которые будут с ним. Почиет на нем Дух Господний, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится. 7 таких вот даров перечисляются. На основании их в средние века считалось, что у Духа Святого есть 7 даров. Так и сегодня в катехизисах есть такое, что 7 даров Духа Святого. 7 их или более, тут еще можно об этом думать, потому что наверняка у Духа Божия больше даров, чем 7, но 7 есть такое священное число, оно здесь перечисляется, и вот отсюда выводится богословами седмеричное число дарований Духа Святого. Давид вообще сладок для слуха всех верующих, и для евреев был особенно сладок, потому что при Давиде царство было едино, они были все вместе. Царство он сплотил, он был царь над единым царством. Столица была выбрана, царство было плотное, и Давид был примером настоящего царя. Он жарко молился, он сам учредил правильную череду священнослужения. Богослужение было положено в основу государственной жизни. Главным занятием народа было служение Богу. И сладко это вообще говорить для всех, это недосягаемый пример для любого правителя, потому что подобных правителей редко посылает Господь на землю. Далее Господь через Исаию, утешая своих людей, говорит, что в царстве Мессии, в царстве как раз этого отрока Давидова, этого ветви от корня Иисеева, будет восстановлена гармония мира. Когда грех совершился, то нарушился мир во всех плоскостях, скажем так. То есть люди поссорились между собой, муж с женой, жена с мужем. Жена подвластна теперь мужу, муж над ней владычествует. Природа восстала на человека, а человек стал тираном для природы. То есть мы боимся холода и жары, боимся там змеи и волка, но мы же и терзаем эту землю, на которой живем, и мучим ее. То есть нарушился баланс в природе, и мы сегодня живем в войне с окружающим миром. Мир платит нам землетрясениями, пожарами и прочими неприятностями. Сам человек стал ареной битвы, он внутри себя мучится. Потому что совесть говорит одно, разум, зараженный грехом, говорит другое. Или сердце требует одного, а плоть требует другого. И человек сам в себе находится в войне. Исаия говорит, что когда наступят времена Мессии, то наступит прежняя райская гармония. Он так красиво, поэтично об этом говорит. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть на рою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Это некая райская поэзия. Здесь Исаия поэтично в образах этой райской ненасильственной жизни, которая была когда-то в Эдеме, описывает времена благодатные, так как можно их представить себе. А что еще можно представить, кроме всецелой гармонии? Только я бы хотел здесь добавить, братья и сестры, что будущая жизнь не будет садом. Прежняя жизнь, которую мы утратили, утраченный рай, это был сад. Но будущий рай – это уже не сад, это уже город. Это очень важная мысль. Утраченный рай, мы уже не вернемся в него. Он уже утрачен, и будет нечто другое. То есть мы в сад уже не идем, а мы идем теперь в город, потому что апокалипсис изображает нам Царствие Божие как город, сходящий свыше, как небесный Иерусалим. То есть мы не на лоно природы вернемся, не в кущи райские, не к теленку, к барсу, там, не к аспиду, над норой которой будет играть ребенок, а мы войдем в город. Тот город под небом голубым есть город золотой. Так что Исаию нужно рассматривать здесь как бы аллегорически. Это некие поэтические намеки на возвращенную гармонию. Ну и, пожалуй, последнее, то, что здесь сказано о нас, о язычниках. Он-то утешает Иерусалим, утешает евреев, но и о нас не забывает, говорит, будет в тот день к корню Иисееву, то есть к этому Мессии, выросшему из корня Иисеева, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. Крест Господний возвышается над нашими городами, высшие точки наших городов, над домами поднимаются купола храмов, а над куполом храма возвышается крест. Это знамя корня Иисеева. Это знамя победы Господа Иисуса Христа над смертью, над нашими грехами. И к этому поднятому знамени, к этому поднятому кресту стекаются народы, и под крестом находит себе упокоение. И это то, о чем говорит пророк Исаия. Это, собственно, есть преддверие царства Мессии. Пока место еще вол и теленок вместе, или медведица и корова еще вместе не пасутся, поскольку мы находимся в преддверии рая, будущая жизнь еще не наступила в полной мере, а лишь мы готовимся к ней. И сегодня народы стекаются в предбанник будущего Царствия Божия, привлекаемые к себе поднятым знаменем корня Иисеева, который есть крест Господний, похвала и радование всякому верующему. Это 11-я мессианская глава книги пророка Исаии, самой сладкой пророческой книги, самой насыщенной библейскими образами грядущего искупления. Настолько сладкой, настолько насыщенной, что его справедливо называют ветхозаветным евангелистом. Его чаще всего цитируют евангелисты новозаветные, его больше всего нужно читать из старых писателей.